Мне следовало бы разобраться в этом. Я позвонил сперва в контору фирмы «Герон» на Манхэттене. Там его не было. Затем к нему домой. Он только что ушел, и дома не знали, куда. Когда Вульф появился из оранжереи, я доложил ему о разговоре с Воуном. Он слушал рассеянно, всем видом показывая, что не слышит ничего такого, что требовало бы его внимания. Очевидно, по каким-то причинам, неуловимым для меня, он был уверен, что Долли Брук не причастна к делу. Возможно, он просто не хотел больше слышать о ней, а тем более еще раз встречаться. Когда я высказал мысль, что нам не мешает разыскать Воуна и вынудить его рассказать все по порядку, он только презрительно фыркнул. Мистер Воун явный осел, коль скоро не сумел развеять свои иллюзии в отношении мисс Брук. Это было не дурным завершением дня. У меня хватило сметки подняться к себе в комнату, позвонить Люси Вальден и пригласить ее к Рустерману. Вместо этого она предложила поужинать у нее дома. Я согласился. У нее уютно и тихо, можно громко смеяться и чувствовать себя свободно. Настроение у меня было такое, что я нуждался в хорошей компании. Если позвонит Воун, Вульф скажет ему, где меня найти. Я отправился в душ. По утрам туман у меня в голове начинает рассеиваться после того, как я выпью стакан апельсинового сока, а после второй чашки кофе все становится на свои места, так что, когда в половине десятого я направляюсь в контору, то чувствую себя бодрым и готовым приняться за работу. Правда, бывают и исключения. И в то утро так оно и случилось. Во-первых, вместо 9:30 я явился в контору часом позже. Я вернулся домой около 3 часов ночи и спал на 2 часа меньше, чем обычно. Но главное, мне не к чему было быть собранным. Меня не ждала работа. Если даже Питер Воун и звонил, то по пустякам, иначе на моем столе, когда я вернулся домой, была бы какая-нибудь записка. Видимо, все продолжалось по-прежнему. У меня даже возникло намерение подняться наверх, взять зубную щетку Вульфа и положить ему на стол поверх свежей почты. Но это ничего бы не дало. Я подумал, не пойти ли прогуляться, лишь бы не сидеть в конторе, когда появится Вульф. Эта мысль пришлась мне по душе. Стрелки часов показывали 10:52. Я зашел на кухню и предупредил Фрица, затем направился в прихожую и только начал надевать пальто, как, наматывая стекло входной двери, легла чья-то тень. Я обернулся. На крыльце стоял инспектор Крэмер. Вот и отлично. Я приветствовал что угодно и кого угодно, хоть самого инспектора, даже если он и пронюхал что-нибудь про Долли Брук и намеревался привлечь нас к ответственности за сокрытие сведений. Он протянул руку к кнопке звонка. Я распахнул дверь и сказал: «Привет, я давно жду вас». Он ничего не ответил. Он был не только мало симпатичен, но к тому же и молчалив. Сняв пальто, он бросил его на скамью. Поверх швырнул шляпу и направился в кабинет. Войдя, он взглянул на часы. Идя к своему месту, я отлично видел его широкие плотные плечи и здоровую задницу, не пошевелившиеся в течение 3 минут, пока не появился Вульф, который остановился при виде полицейского. Инспектор Крэмер резко повернулся на каблуках и подошел к обитому красной кожей креслу. Вульф бросил на меня укоризненный взгляд и подошел к своему столу. «Я не успел предупредить вас, он только что пришел», — сказал я. Вульф поставил ветку Ванда Зуавис в вазу, сел и не спеша принялся просматривать почту. «Можете не торопиться», — ледяным тоном произнес Крэмер. «У нас целый день впереди. Вам придется передать мне слово в слово все, что говорилось в этой комнате, включая ваши слова и слова Гудвина относительно убийства Сюзанны Брук. Начнем с Питера Воуна. Как часто он бывал здесь, когда и что говорил?» «Значит, все-таки это Долли Брук. И ее заявление. Все 3 экземпляра находились в сейфе. Сейф куда сохраннее ящика стола». Вульф отодвинул в сторону корреспонденцию. «Это просто поразительно», — сказал он, не протестуя, а словно размышляя вслух.